Глава 24. В чем причина? Как он умер? Почему покинул меня, едва Святая Матерь одобрила наш союз? Эти и многие другие вопросы крутились в голове, пока я сидела над неподвижным телом Адриана. Прошло несколько минут или часов. Время будто остановилось. Моя магия вновь и вновь стремилась к телу мужа, но не оживляла любимого мужчину, а лишь делала из него еще более высохший труп. Может, это иллюзия? Вдруг богиня решила проверить мои чувства. Что, если она намеренно испытывала, чтобы я доказала произнесенные возле ее чучела слова? «Госпожа», — вывел меня из тяжелых мыслей Грайан. «Он мертв», — произнесла я, не узнавая собственный голос. Слуга подошел и протянул мне руку. Видимо, думал, что, воспользуюсь предложенной помощью, и поднимусь, чтобы не позориться и не сидеть в узкой подворотне на голой земле. Однако меня не заботило ни место, ни чужое мнение. Не сейчас, так точно. «Госпожа, вы нужны сестре», — чуть наклонился Грайан. «Если хотите, я отнесу человека на местное кладбище и похороню со всеми почестями». «Нет, ничего не нужно», — замотала я головой и прижала Адриана к груди. «Он останется со мной, я его не отдам, уйди». Только начавшая затихать боль пронзила сердце с новой силой. В уголках глаз защипало, однако удалось сдержать слезы. Теперь меня распирало от злости. Как Грайан посмел говорить такое? «Нельзя хоронить. Я справлюсь. Смогу. Вылечу. Госпожа, вам придется его отпустить». Тело наполнилось силой. В голове что-то щелкнуло. Я осторожно уложила Адриана на землю и начала подниматься. Слуга в ужасе отшатнулся. «Не надо, прошу». Я выпустила вперед силу. Пространство вокруг нас заискрилось из-за вкраплений в нее магии, которая сейчас призвана уничтожать. Всех. Каждого. «Госпожа, одумайтесь, ваша мать справилась с этой болью, и вы сможете». «О чем ты?» «Она взяла с меня клятву, чтобы я оберегал вас от ее же ошибки. Поверьте, это все ради вашего блага». Сознание опустело от звенящей мысли. «Это он». Я прикоснулась к губам, стерла с них нанесенную туда краску и взглянула на пальцы. Она не причиняла мне вреда, однако выглядела более маслянистой и блестела на свету. «Значит, в ней был яд?» «Так это ты!» «Без него будет лучше!» Грайан махнул рукой на Адриана и снова отступил. «Ваша матушка, она тоже объединила себя с человеком!» «Значит, ты!» Процедила я, не собираясь его слушать, и ринулась вперед. С размаху вжала слугу в стену, оскалилась. Впилась пальцами в грудь, туда, где еще билось сердце, и позволила руке частично трансформироваться, чтобы вырвать его. «Да, это я!» Гордо заявил Грайан, ощущая, что он на грани смерти. «У вас был брат, рожденный от человека». Он вздрогнул, стоило сильнее впиться в плоть, но продолжил. «Родился калекой. Сперва погиб первый муж моей госпожи, затем сын. Она много лет убивалась от горя, а затем приняла правильное решение и вышла замуж за владыку Осмуара, даровав ему свою магию. Считаешь, это тебя оправдывает? Вы не успели привыкнуть к человеку. Полная связь лишь усилила и сделала вас могущественнее», уже со свистом и хрипом говорил слуга. Из уголка его рта полилась кровь. Я вдавила пальцы глубже, упиваясь его болью и видом перекосившегося лица. «Нет, не подарю быструю смерть. Пусть страдает. Мать не любила вас, потому что вы напоминали ее в молодости, мягкая, открытая, беззащитная». Он прокашлялся, мотнул головой. «Я должен был умереть, когда ушла моя истинная госпожа, но сдержал обещание и выполнил клятву. Теперь вы не совершите ту же ошибку, что и она, потому я готов. Убивайте». «Тетя Ани!» — прозвучал совсем рядом испуганный голосок Наны. Я одернула руку и, спрятав ее за спину, повернулась к девочке. В больших глазках читался ужас. От звука упавшего на землю Грайана ее плечики вздрогнули, однако она сжала кулачки и бросилась обнимать мои ноги. Будто чувствовала мою боль и хотела утешить, понимала мое состояние, хотя была еще так мала. «Не плачьте», — зарывшись лицом в юбку, попросила она. «Вы все-таки унаследовали искру Святой Матери», — просипел слуга, поднявшись на локте. Он захрипел. Сплюнув кровь, посмел посмотреть мне в глаза. «Поверьте, я сделал это ради вашего блага, госпожа». «Убирайся», — процедила я, прижимая голову девочки к своим ногам. «Не нужно ей этого видеть». «Не могу, я привязан к вам клятвой. Убирайся, и чтобы глаза мои больше тебя не видели». Я села на корточки и обняла Нану. Маленькие ручки обхватили меня за шею. Носа коснулся аромат детства, напоминающий молоко и хрустящее печенье. Через несколько минут послышались быстрые шаги, шумный облегченный вздох и слова. «Вот ты где! Почему ты постоянно убегаешь?» «Мамочка!» — оторвалась от меня девочка. «Тетю Ани нужно обнимать!» Она плакала. Губы сами растянулись в улыбке, а в уголках глаз опять защипало. Я вытерла едва не сорвавшуюся слезу и подтолкнула Нану к женщине, которая не понимала поступков своей дочери. Мне тоже они казались странными. Но сейчас ничего не имело значения. Жизнь стала разрушенной и пустой, а я потерянной. Все кончилось, так и не начавшись. Вот она, реальность, показавшаяся сказкой. Сверху послышалось хлопанье крыльев. Я даже не подняла голову, знала, что это прощальный круг Грайана, который не посмеет ослушаться моего приказа. «Не плачьте, тетя Ани», — сказала напоследок Нана и засеменила ножками, едва поспевая за разгневанной матерью. «Не буду», — ответила тихо ей вслед. Последняя слеза скатилась по щеке и сорвалась с подбородка. Я сейчас стояла на распутье. Хотела пойти на крайние меры и совершить отчаянный шаг, продолжить бороться за жизнь человека, которого, по сути, не вернуть, или смириться. Нельзя отправляться в черный туман. Мертвые не возвращаются. Они ведь там, нужно только доехать до края нейтральных земель и дождаться рассвета. Я подняла Адриана и отправилась с ним к снятому домику. Занесла его на второй этаж, распахнула ногой дверь и вскоре уложила на кровать, стараясь не смотреть на его лицо, которое даже отдаленно не напоминало моего мужа. Хотелось обманываться, верить, надеяться. Короткий выдох, и мне удалось немного прийти в себя. Нужно действовать, не сидеть на месте. Вливание магии все равно не помогало, а моя жизненная энергия словно еще больше отравляла его. Но что можно сделать? Отправиться в светлый храм? Попросить помощи у младшего бога? Может, как-то обратиться к святой матери? И я попробовала. Мой мир сузился до одной единственной цели — спасти. Потому я унижалась, не слушала заверения сестры, что все бесполезно, искала источники информации, только чтобы воскресить Адриана. «Рэй, пора отправляться в Асмуар. До меня дошли слухи, что отцу плохо». Как-то вечером, когда я вернулась после очередной провальной встречи, положила сестра руку на мое плечо и сильно сжала его. «Отпусти человека. Ты ведь знаешь, мертвые не возвращаются. Думаешь, ты первая, кто теряет любимых? Уверена, были демоны, которые прошли через подобное, но не добились своего. Нет сил, способных воскресить. Отпусти, Рэй». Прошло 2 месяца после смерти мужа. Казалось, время лечит. Чушь. Боль ни на минуту не затихала, становилась сильнее, терзала сердце и разум, беспощадно, постоянно, невыносимо. «Наведи на меня свою магию подчинения!» Резко повернулась я к ней, оторвавшись от созерцания моего отражения, бледного подобия себя. «Прикажи забыть. Прикажи поехать с тобой, иначе я не остановлюсь. Помоги, Риа! Прошу, помоги!» Она чуть наклонилась. Зазвучали шепотом простые слова. Я всмотрелась в ее глаза, которые заискрились смесью белого и красного, но не почувствовала желаемого облегчения. Боль притупилась, в голове воцарилась блаженная пустота, свобода от тяжелых мыслей и воспоминаний. Вот только ощущения остались. Разбитость, нежелание дальше жить, понимание, что любимого мужчину не вернуть. Я не забыла, но будто смирилась. Будто. Нужно сообщить его родным. Рэй, это же всего лишь... Нужно сообщить его родным. Настояла я и поднялась, чтобы приказать кучеру запрягать коней. Еще в начале моего пути пришлось порядком поломать голову, чтобы найти способ, как странствовать вместе с Адрианом. Я не могла оставить его в каком-либо из городов и не нашла в себе сил похоронить. Отыскала подходящего эльфа, обладающего нужными мне замораживающими чарами, с его помощью сотворила вытянутый сундук, поддерживающий холодную температуру. Все только чтобы приехать к очередному светлому храму и услышать отказ. Я обращалась к младшему и старшему богам, искала святилище матери, выпытывала у их вестников, кто мне в состоянии помочь. Но вновь и вновь слышала грубое «нет». Теперь же, благодаря воздействию Амирианы, бросила тщетные попытки. Приехала в столицу Райсана. Оставила сестру в постоялом дворе, а сама отправилась в замок, предварительно наложив на себя иллюзию. По дороге мне попался знакомый мальчик, с которым мы как-то столкнулись на улице. Он раскладывал яблоки в лавке, с воодушевлением рассказывал о чем-то мужчине, который напоминал, в груди шевельнулось тепло. Тот человек справился, встал на путь истины, сдержал обещание, данное при мне, и перестал пить. Значит, я не зря старалась, помогла. К горлу подступил тугой ком от понимания, что на себя смогу навести похожие чары. И тогда увижу Адриана, поговорю с ним, услышу то, что мне необходимо услышать, и тоже выберу правильный путь. Нет. Подавила я в себе очередную надежду и ускорила шаг. Кому сообщить о смерти принца? Возможно, лучше отправить записку с адресом, где можно найти его тело. Тогда близкие смогут проститься. Его похоронят в семье по всем традициям, так как не смогу я. Вот только показалось, что они уже знали. Все в замке ходили в черном. Прислуга не повышала голос громче шепота. Царила тяжелая атмосфера, будто они уже простились с Адрианом, как-то узнав о его кончине. «Что произошло?» — спросила я у первой попавшейся служанки. «Принца не стало», — всхлипнула она и побежала по своим делам, придерживая юбку. «Мне стало нечем дышать». Я вновь окунулась в момент, когда миг безграничного счастья резко оборвался и сменился горем. Когда Адриан упал, когда долгими ночами не отвечал на мой зов, когда лежал замороженной статуей, больше не напоминая самого себя и не отвечая на мои мольбы вернуться, не обращая внимания на истошные крики. Но все быстро исчезло, стоило вспомнить слова Амирианы. «Смириться, принять, забыть». «Подожди», — я остановила возле холла другую служанку. «Как принц умер?» «Господина Шиана растерзал на охоте зверь», — негромко произнесла девушка и поправила чепчик. «Такое горе для всего Райсана. Господина Адриана не могут найти, королева не выходит из своих покоев, а рядом с ней постоянно сидит госпожа Беата. Она ведь только забеременела». «Грейс, хватит шептаться», — появилась рядом строгая экономка. «Марш работать. А ты кто? Я тебя в числе прислуги не видела». «Я пришла к сестре», — нашлась я. «Уже ухожу». «Как зовут ее?» — прищурилась женщина, явно мне не поверив. «Кэти», — вспомнила я имя одной из служанок. «Ее зовут Кэти. Извините, я очень спешу». Обогнув экономку, направилась к парадным дверям. Там меня встретила стража, но расступилась, так как я приняла облик Беаты и благодаря этому без особых препятствий выбралась за пределы замка. Новости не радовали. Да, хотелось отомстить Шиану, метнувшему клинок душ в сердце Дариана. Однако не таким способом. Слишком легко отделался. «Рэй?» — встретила меня в комнате Амириана. «Что-то ты быстро вернулась. Мы едем домой», — сказала я без особого энтузиазма. «А как же твой человек? Ты уже все организовала?» «Нечего организовывать». Мотнула я головой и вышла, чтобы сообщить кучеру о следующем месте назначения. Последнем из всех.